Глава 5. Хронограф. Я попыталась выползти из-под миксера. Во-первых, мне было неуютно, а во-вторых, как-то неудобно вести переговоры в таком положении. Иррационального страха перед драконом у меня не было, несмотря на сотни часов игры Ведьмака. Но, может, поэтому и не было. Я инстинктивно не воспринимала драконообразных как опасность. А этот еще и разговаривал. И более того, он именно тот, кто нам нужен. Значит, точно не съест. Надеюсь. Здрасте. Я наконец-то встала на ноги и попыталась расправить одежду. А где-то за спиной пыхтел Никсер. Дракон деликатно сделал вид, что не замечает нашего встрепанного вида. А мы к вам. Знаю. Ящер слегка прищурил янтарные глаза и улегся на землю. Величиной с автобус, с отполированной чешуей золотого цвета, он выглядел настолько сказочно и неправдоподобно, что им хотелось просто любоваться. А еще чешуйку на память. Я ее на цепочку повешу. С трудом отогнав мысли о материальном, я изобразила вежливое внимание и попыталась прояснить ситуацию. «Видите ли, в чем дело, Заур-хронограф? У нас тут возникла некая... проблемка. В целом и со мной в частности. И монахи Вечного сказали, что знать об этом можете только вы. Но они нас сюда пускать не хотели. Однако там произошло непонятное с их зеркалом и... вот». «Не трудись, избранная». Голос у Ариуса был вполне себе человеческий, что по тембру, что по громкости. И вроде даже проскакивала в нем какая-то вселенская усталость и глубокая мудрость. «Все, что знают 12, знает и 13-й. Зря, конечно, Архимаг тебя так долго держал в Эквисе, но ему простительно, он даже не представляет всего масштаба бедствия. Кстати, у вас там каша подгорает». Мы с Никсером кинулись к котелку и столкнулись лбами. Но парень успел первым. Котелок взмыл над костром и плюхнулся на песочек. «Хорошо все-таки быть магом. Аж завидно». «Пусть сама остывает», — решил он. «А у нас вот что произошло». Маг сел у костра и принялся обстоятельно рассказывать все с самого начала. От всплеска аномальных показателей чего-то там до моего появления в мире с нехарактерной симптоматикой и до вешнего покушения. Видно, что готовился. Хотя зачем это хронографу, если он сказал, что и так в курсе происходящего? Дракон, однако, слушал внимательно, не перебивая. Можно сказать, у него был талант слушать. Без глупых «Ах, не может быть! Что вы говорите?» и «Да ладно!» А все равно было видно, что тебя слушают и слушают внимательно. Редкий дар. Собственно, только у этого дракона я его и увидела. На моменте с покушением хронограф попросил у мага кусочек ткани. Ник достал. Лоскуток взмыл в воздух перед носом ящера. Дракон смешно скосил на него глаза и внимательно рассмотрел. Потом мне пришлось рассказывать увиденное в зеркале. Вот парадокс. Это случилось только сегодня утром, а по ощущениям полжизни назад. Но ни маги, ни монахи не знают, что со всем этим делать. Последние вообще послали меня к хронографу. Закончила я. На долину опустились бархатная ночь и стрекот кузнечиков. Темно-фиолетовое бездонное небо местами отливало голубым и сиреневым и было сплошь усеяно незнакомыми звездами. Сильнее запахли какие-то тропические цветы с ноткой примятой травы. Едва слышно плескалась река и уютно потрескивал костерок. Послать бы все к черту и сходить в поход. Просто так, ради похода, а не ради спасения человечества от непонятно чего. Дракон как-то совсем по-человечески вздохнул и начал рассказывать. Когда-то давным-давно в этом мире существовало очень четкое разделение порядка и хаоса. Хаос не мог пробить брешь в барьере и прийти в проявленный мир. И все было прекрасно. Но люди есть люди. Они решили, что смогут заменить дракона времени и начать по-своему управлять течением жизни. Так появился культ черного дракона. Постепенно он охватывал все новые и новые территории мира Вейн. Его могущество ширилось, а влияние росло. Все создатели был поставлен вне закона и объявлен пережитком прошлого. Жрецы культа начали охоту за несогласными и приверженцами старого порядка. Мир погрузился в войну. Все против всех. Полыхали города, вытаптывались поля и сжигались сады. Потом пришли голод и эпидемии. Культу нужен был весь Вейн, и без разницы, будет ли он цветущим садом или безжизненной пустыней. Хаос понял, что это его шанс, и нашел способ связаться с верховным жрецом Черного Дракона Астартом. В одну из ночей культисты во главе с ним собрались на горе Рамор для проведения страшного ритуала. Мы не знаем, что конкретно произошло на этой проклятой горе. Молнии били вершину, клубились ураганные ветры, а саму гору сотрясала дрожь. Все живое стремилось уйти подальше. Я сам видел бегущих бок о бок косулей и медведей. К утру ритуал закончился, но никто с горы не спустился. Все остались там, лежать безжизненными телами. Все, кроме верховного жреца. Сам Астарот стал тем, кому поклонялись все эти века. Живым воплощением Черного Дракона. Богом и темным отражением дракона времени. Так начались самая первая поломка дракона и эры безвременья. Хаос получил практически безграничный доступ в Вейн и вместе со Старотом начал менять мировой порядок. Возможно, сначала владыки Хаоса планировали просто стереть это отражение с лица Земли, но потом поняли, какое оружие им досталось – Бог Времени. Астарот мог изменять его течение, поворачивать вспять, замедлять или убыстрять. Страшное оружие, но жрец был всего лишь слабым отражением настоящего дракона времени, его жалкой копией. Власть его хоть и поражала, но была ничтожна по сравнению с его предтечей. Сначала жрец пытался еще сильнее расширить влияние культа. А сила Бога растет по мере того, как растет число поклоняющихся ему. Наступили времена благоденствия. Астарот положил конец всем войнам и начал восстанавливать города. Он поставил во главе провинции своих верных последователей и велел возводить храмы в честь бога-дракона и приносить себе кровавые жертвы. Жертва, частая, многократная, тоже дает приток энергии. Сильный приток. Люди смирились. Разве хорошая жизнь для всех не стоит десятка другого жизней? Не лучше ли окупиться ими и жить счастливо, чем погибнуть всем от голода или войны? Не все ли равно, что по ступеням храмов струится людская кровь? Главное, поля плодоносны, скот здоров и природа милостива. Я их не осуждаю, нет. Это всего лишь люди. Что они могли противопоставить Богу, против которого бессильны магия и само время? Но Астарота все было мало. Он обратил свой взор на драконов. Драконы – самые магические существа из всех, рожденных миром Вейн. Первенцы магии – физическое отражение дракона времени. Драконы живут долго, фантастически долго, и все это время накапливают знания и магию, как дерево вбирает в себя питательные вещества из почвы. Мы редко встречаемся себе подобными. Подлинное могущество и долгая жизнь располагают к одиночеству. Так вот, Астарот предложил драконам сделку. Часть нашей магии и сил взамен на место рядом с ним. Преданность в обмен на божественную сущность. Кто устоит перед таким предложением? А уж драконы. Жажда власти и понимания своей сути у нас в крови. Наверное, это еще одна причина, почему мы не переносим общество себе подобных и не вступаем в долгие альянсы. Но здесь искушение было слишком велико, а награда слишком ценна, чтобы поступиться знаменитой драконьей гордостью. Часть драконов во главе с моим непутевым младшим братом Рамусом приняла предложение Астарота и перешла на его сторону, а часть отказалась и примкнула ко мне. Так началась Великая война драконов. В это время начали приходить избранные. Истинный дракон времени не оставлял попыток вернуть все на свои места, но его влияние было сильно ослаблено. Избранные погибали. Сколько их полегло тогда, безымянных пришельцев из иных миров. С каждым погибшим избранным Астарот становился все сильнее и могущественнее, как будто впитывал их силу и знания. Война драконов принесла разорение в мир Вейна и сильно отвлекла Черного Дракона и его жрецов. В забытых схронных и скитах начал потихоньку возрождаться храм Всесоздателя. Люди искали утешение в старой религии, а спустя какое-то время пришел забытый герой. Он стал первым, о ком людская история сохранила память. Память, но не имя. На горе, где сейчас находится храм Вечного, 12 жрецов Всесоздателя нарекли его первым паладином и благословили на бой со Астаротом. Забытый герой был силен. Это был самый сильный и могущественный маг, которого только видел мир Вейна. И с ним пребывала сила истинной веры последователей Всесоздателя. Вера вопреки всему, а не за благо и под страхом наказания. И Астарот дрогнул. Он призвал на помощь силы хаоса, но тот не смог прорваться сквозь ткань мира. Вместо армии на зов явилась лишь горстка войск. Силы Астарота таяли, а его противников росли день ото дня. И он обратился к последним союзникам, драконам. Черный дракон уговорил их провести новый великий ритуал на проклятой горе, взамен обещая даровать им силу богов и разделаться с врагами. Он предал их. Во время ритуала они погибли. Все. Астарот же получил всю их силу и жизненную энергию до капли. Как когда-то он получил жизни своих последователей из числа людей. Я был там в ту ночь. Пытался остановить брата. Но Раму сказал, что я променял подлинное могущество на служение несчастным людишкам. И что это моя ошибка — встать на его пути и его бога. И я ушел. Оставил его там и ушел. Я был один. Пришел один. Чтобы поговорить с братом, я хотел разговора. Надеялся переубедить его. Надеялся, что он послушает, поймет. У Рамуса еще остались какие-то родственные чувства, и он не стал звать своих новых братьев, он позволил мне уйти. Не уверен, что он пощадил бы меня на поле боя, но тогда он меня отпустил, а утром его не стало. Получив силу драконов, Астарот бросил вызов забытому герою, и началась великая битва. Силы теперь были примерно равны, и на исход боя могла повлиять любая мелочь, даже упавший в горах камушек и пролетающая мимо бабочка или ребенок. Ночью черный дракон напал на небольшой скит, где укрывались последователи Всесоздателя. Первый паладин заметил приближение врага и велел всем укрыться в небольшой пещере неподалеку. Я с двумя собратьями взялся охранять этих людей от Астарота. Один мальчик увернулся от матери и кинулся за щенком. Глупый маленький щенок и глупый маленький ребенок оказались прямо перед черным драконом. Избранный закрыл их собой. Секундная заминка, чтобы прикрыть щитом и магией отшвырнуть с поля боя двоих детей. Но Астарот ухватило и ее, чтобы нанести смертельный удар. Забытый герой погиб, но это был не конец. Из пролитой крови вышел сияющий единорог и проткнул рогом торжествующего победу Астарота. Ослепительная вспышка озарила поле боя, и черный дракон с единорогом исчезли. Остался только павший забытый и маленький плачущий мальчик с испуганным щенком на руках. А потом начался рассвет. Первый рассвет новой эры. Поломка дракона завершилась. Дракон замолчал. Ник, будто очнувшись от оцепенения, мотнул головой и поежился. «Странно», — пробормотал он. «Я нигде не читал эту историю. Точнее, я знаю эпизод легенды о спасении будущего великого короля и его щенка забытым героем, но в нем не упоминаются ни имя черного дракона, ни его культ. Во всех документах его называют порождением хаоса. И уж тем более нигде не говорится о том, что до забытого были еще избранные». «Но ведь легенда-то есть?» – озадачилась я. «И записи какие-то есть?» «Есть. Но в них кратко рассказывается о том, что произошла великая поломка дракона. А потом пришел забытый герой, первый паладин и избранный, и во время великой битвы с порождением хаоса пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти маленького мальчика, который в будущем стал первым королем великой династии Реймнос и по совместительству первым великим жрецом восстановленного храма Всесоздателя. Он и ввел почитание единорога как символа Всесоздателя. Все. Остальные письменные свидетельства очень путаны и отрывисты. И часто противоречат друг другу. Миксер подбросил в костер охапку хвороста. «Все верно». Ариус кивнул и дыхнул огнем в угасающий костерок. И тот огненными бабочками взвился в небо. «Мальчик вырос и стал королем Реймносом Первым, основателем всех царствующих династий мира Вейн. Он начал возрождать веру во Всесоздателя, и он же велел начать изымать все письменные свидетельства о культе Черного Дракона и разрушать их храмы. Культисты стали вне закона, и на них началась охота. Лишенные поддержки своего бога и хаоса, они ничего не могли противопоставить новому порядку. Культ дракона старательно вычищали из архивов и людской памяти. Со временем забытый стал ассоциироваться с единорогом, и многие даже начали считать, что его, как личности, и не было. А был единорог, посланник Всесоздателя, который принял облик человека, чтобы сразить порождение хаоса. Смешное заблуждение. Свидетелей этой эпохи нет, документы уничтожены. Или специально, или утеряны в будущих войнах и поломках дракона, забыты в библиотеках. Но еще и поломка. Великая поломка. По воле Астарота, за весной могла прийти зима, причина и следствие поменяться местами, а все события происходили одновременно и зависели от точки зрения наблюдателя. Так, могло быть зафиксировано, что в одной провинции одновременно были урожай, голод, мор или полное благоденствие. Все зависело от того, кто фиксировал эти события. Эффект наблюдателя. Это странно, но так и было. Ну и сами люди. Они так боялись культа, что старались не говорить о нем вслух. Так постепенно и забылось. Ну а то, что было до дракона, уничтожали уже сами культисты. Им не нужно было, чтобы кто-то помнил времена, когда черный дракон еще не был богом. Но если так, почему тогда монахи Вечного сразу не отправили меня сюда? Если они знали, что у них нет никакой информации, зато есть живой свидетель преданий старины глубокой. Устроили какой-то цирк зеркалом, по улицам альметь водили, как видно на показ. Известно, что такие личности в диковинку у нас. Медь, ты судишь их слишком строго. Ариус вернулся калачиком. Они всего лишь люди. Они испугались, что моя драконья жажда власти проснется, и я примкну к хаосу. Или захочу взять реванш за истекшие сотни лет и служить Астарету. Может, у меня испортился характер или еще что. Они просто не хотели рисковать тобой и заодно искушать меня. Прости их. «Ладно уж», — проворчала я. «Наверное, у монахов были объективные причины не особо доверять дракону. Я б тоже боялась, наверное». Никсер вспомнил о каше, которая не просто немного остыла, а стала уже просто холодной. Мне притянули на тарелочку липкую горсточку, слегка отдающую горелым. «Эх, на безрыбье и сам раком станешь». Мой спутник достал самосогревающийся чайник и поставил его на песочек. Значит, скоро будет чай. Но все равно решила поупорствовать я. Как можно примкнуть к Астароту? Он же умер. Нет, я не исключаю того, что здесь есть некроманты, но что-то мне подсказывает, что нет тела, нет дела. А он исчез. А кто сказал, что он умер? В жизни не подозревала, что драконьи глаза способны передавать такую смесь удивления и легкого презрения. Он исчез из этого отражения, да, но он не умер. Бога убить очень сложно. Изгнать, да, но не убить. Скорее всего, он попал в потоки времени, или, что вероятнее всего, на ту сторону хаоса. Все-таки у него была очень крепкая связь с темным миром, и его могло туда легко притянуть. А там были его верные последователи. Да и у владык хаоса могли быть свои виды на черного дракона. Тот лоскут от убийц, что вы мне принесли, это часть одеяний членов драконьего культа, его стражи, охотников за неугодными и еретиков. И еретиками, и еретиками. В этом мире уже никто не помнит, как выглядел этот узор. Ну, кроме меня и еще нескольких старых драконов. И уж точно никто не сможет и не станет ткать этот узор. Это очередное доказательство того, что Астарот жив и хочет вернуться. И его культ тоже не забыт. Хаос дождался своего часа. Я сидела, придавленная этой новостью, как гранитной плитой. Знала бы, даже из Эквиса не позволила бы себя выпихнуть. Да даже из Академии. И что теперь делать? Вот что? За мной охотятся культисты бога дракона времени, и сам он жаждет реванша за поражение под Сталинградом. Или где там проходила эта эпичная битва с чудесным спасением будущего короля? Да, слабенького и на коленке сплетенного, но бога и дракона. А у меня в активах только доброе слово и Никсер, ибо в отличие от героического предшественника, суперспособностей не имею. Нет, но я подозревала, что все плохо. Но чтоб настолько! А еще выяснилось, что не все избранные с честью справлялись со своей задачей. Логично, что не все. Но, читая здешние хроники, слушая рассказы, создавалось впечатление, что все как один были молодцами-огурцами и в одиночку стоили трех богатырей вместе с конями. Но Ариус говорит, что первые избранные гибли пачками только так. И даже имен их не потрудились запомнить. Значит, не все так радужно и победоносно. «И что со всем этим делать?» — вслух спросила я. «То же, что и делали». Пожал плечами Ариус. «Будем собирать оставшихся драконов и расскажем все магам. Когда знаешь, с чем борешься, уже легче бороться. Открывающиеся темные порталы, скорее всего, связанные со Стартом. Он пытается прорваться в этот мир, но самому не хватает сил. Он истощен и ослаблен, но по-прежнему достаточно могущественен». Еще нужно попросить инквизиторов более тщательно искать капиша и скрытые храмы Черного Дракона. А они не ищут? Они ищут приспешников хаоса, но не драконий культ. Это разные вещи, и я не уверен, что они смогут отличить культиста от какого-нибудь древопоклонника или проповедника малого экзотического культа. Со времен Реймнеса храм стал куда более лоялен к иноверцам. А утрата знаний о прошлом сыграла злую шутку. Но ведь прошли века, тысячелетия. Неужели даже на стороне хаоса не забыли об этом, эксперименте? Видишь ли, медь. Хронограф задумчиво чертил когтем на песке непонятные фигуры. Время в хаосе течет иначе. Хаос изначален. Он возник до порядка. А значит, привычные нам время, пространство и энергия там не действуют. Время течет не только из прошлого в будущее, но и из будущего в прошлое, вправо-влево. С разной скоростью и бывает зациклено само на себя. Это здесь прошли тысячелетия, а там, может быть, всего лишь день, полгода, 10 000 лет, полмиллиарда или одна минута. Все одинаково вероятно. Там нет ничего постоянного и привычного. Хаос — это хаос. Этим все сказано. О, сколько нам открытий чудных еще готовит этот день. И как только у местных голова не лопается от обилия информации, у меня лично уже лопнуло. Наваливалась безумная усталость, но спать не хотелось совершенно. Да и вряд ли я теперь усну. После всего рассказанного... «Дракон победим», — задумчиво сказал Ник, вращая в руках неизменную кружку с чаем. Столько людей пытались, а забытый его, оказывается, не уничтожил. «Его побеждали», — прошептала я. Страшная догадка обожгла сознание. «Что?» — Ник недоуменно воззрился на меня. «Дракона побеждали». Догадка переросла в уверенность. «Его много-много раз побеждали». Только каждый победитель сам потом становился драконом. Ариус сам говорил, что дракон полностью перенимал умение погибшего паладина. Так вот, он не перенимал, он и есть паладин. Я боялась потерять мысль и лихорадочно вываливала все на опешивших Никсера и хронографа. Есть на Востоке такая легенда о драконе, не помню уже чья. Она о том, что когда-то миром правил жестокий дракон. И много-много рыцарей приходило сразиться с ним, но никто его не победил. А потом к нему пришел маленький мальчик и победил. И умирающий дракон предрек, что теперь мальчик сам станет драконом и будет вечно стеречь сокровища. Потому что все, кто победил дракона, сами становились драконами, не в силах совладать с жаждой власти и сокровищ. Я перевела дух. Стояла звенящая тишина. Никсер смотрел на меня круглыми глазами. И тогда мальчик отказался от сокровищ и раздал их людям. И больше не стало драконов. Мы молчали. Никсер переваривал услышанное. Ариус задумчиво смотрел в ночное небо. «Медь». Дракон подпер подбородок. «Допустим, только допустим, что ты права. И что ты собираешься с этим делать? Прежде чем гордо отказываться от сокровищ и силы, их еще нужно заполучить. То есть изгнать Астарота. И как?» «Не знаю. Честно призналась я. Я не воин. Я даже не маг. И уж тем более не забытый герой». Уютно трещал костерок. В голове было восхитительно пусто. Рассказанная легенда уже не казалась озарением, а просто огромной глупостью и попыткой натянуть сову на глобус. «Ложись спать, избранная». Ариус встал и потянулся. «Завтра нам предстоит сложный день. Силы еще понадобятся». Я не возражала. Коротко пожелав всем спокойной ночи, забралась в палатку и отключилась, не раздеваясь, без снов. Проснулась поздним утром. За полотняными стенами палатки слышались голоса Ника и Ариуса. Периодически они взмывали вверх, а потом понижались до драматического шепота. Так бывает, когда не хотят кого-то будить, но периодически об этом забывают. «О, Медь, доброе утро!» — обрадовался Никсер. «Вода для умывания вот, кофе вот. Давай, собирайся. Мы с Ариусом уже обсудили маршрут. Нам нужно собрать драконов Черных гор, это за пустошами, драконов Северного леса и попробовать договориться с морскими у Восточного моря. Но последнее не точно. Ариус говорит, что эти товарищи очень своенравны и погружены в созерцание. Вполне могут отказать, чтобы не нарушать баланс». Я плюхнулась у посеревшего кострища. Невыносимо ломило тело и болели ноги. Плюс заложило нос и чесалось горло. Видимо, вчерашняя прогулка по морозцу с последующим марш-броском в горы не прошла для организма даром. Если вчера на адреналине ничего подобного я не ощущала, то сегодня почувствовала себя полной развалиной. «Медь, ты что, заболела?» Ник пощупал мой лоб. «Ты это, заканчивай. Не время сейчас». «Сама не хочу». Шмыгнула я носом и пригубила кофе. Оно, как и утро, было отвратительным. «Вернемся в Эквес. Дам Нику мастер-класс по кофеварению». «Подожди, я тебе сейчас травок накапаю». Предусмотрительный Ник нырнул в неизменную котомку. «Магия, оно, конечно, быстрее, но тебя ж магия не берет. Вот, держи. Пей залпом и сразу запивай водой». «Ну, горькое, ну и что? Это лекарство. Ему и положено таким быть. Вот, держи конфетку». Я послушно выпила наведенную спутником горькую гадость и прилегла на одеяло. «Посмотрим, насколько развита здешняя медицина». «А далеко идти?» — прогундосила я. «Судя по всему, путь не близкий. Нужно лошадей забрать, а лучше карету найти. Я в этом седле все себе отбила, что можно и что нежелательно». «А мы не пойдем, мы полетим», — встрял в разговор хронограф. «Я за час пролетаю больше, чем вы за пятидневный переход на лошадях. Время дорого, а драконы живут очень далеко. Я даже не уверен, что вы, в принципе, сможете сами туда добраться». Я посмотрела на дракона. Прикинула среднюю крейсерскую скорость, высоту и температуру за бортом. И мне поплохело. «Может, я вас тут подожду, а?» Как можно жалобнее попросила я. «Вы быстро, туда и обратно, а я к тому времени подлечусь. Или можно быстренько телепортнуться к драконам и привести их сюда?» «Исключено. Обитель драконов защищена антимагическим барьером. Попасть к ним можно только по воздуху. И то, если знать, где искать. А раз все равно лететь, то проще всем вместе. Кто знает, что случится за время моего отсутствия». Я вздохнула и закашлялась. «Господи, когда это уже кончится, а?» «Летать боишься?» — догадался Никсер. «Не бойся, это абсолютно безопасно. И потом, я буду рядом. Не хочется тебя в таком состоянии никуда тащить, но выбора нет. Так что допивай кофе, жуй бутерброд и собираемся. «К вечеру уже будем в Черных горах», — пообещал Ариус. «Я пока слетаю ненадолго, проверю, как дела дома. Минут через 40-час вернусь. Надеюсь, вы к этому времени будете уже готовы». И улетел. Я жалобно посмотрела на Никсора. Он в ответ игриво подмигнул и продолжил собирать палатку. Я уставилась в землю. Что-то он в последнее время навострился вгонять меня в краску. Надо с этим что-то делать. Намекнуть как-то деликатно, что нам еще черти сколько вместе геройствовать. Поэтому не стоит усложнять отношения. Ни к чему хорошему это не приведет. Похоже, действительно придется лететь. А не хочется. Горло вроде уже полегче. Да и ломота потихоньку проходит. Надо будет взять с собой в свой мир здешних капелек. Эх, Динка, Динка, во что ты меня втравила? Ариус, как и обещал, вернулся через час. Мы уже собрались и ждали его, сидя на травке. Мне немного полегчало. Во всяком случае, ломота прошла. И гадостное настроение немного улучшилось. Ник продолжал нагнетать обстановку и старался сесть поближе. Я отсаживалась подальше и в конце концов очутилась на участке с противными и острыми камушками. Камушки неприятно впивались в нижние 90, и я, разозлившись, пообещала чихнуть на Никсора. Пусть тоже болеет. Он обиделся и отсел. Ну его. Больше всего досаждал насморк. Выяснилось, что весь магический гений не в состоянии предложить ничего, кроме аналога наших сосудосуживающих. И то каплями. До спрея тут научно-технический прогресс еще не дошел. Дракон скептически оглядел меня с головы до ног, но годный к транспортировке признал. Можно подумать, у нас был выбор. С собой он принес что-то наподобие огромной плетеной корзины, точнее, короба, и несколько длинных ремней. Помните такое на медведя, который «не садись на пенек, не ешь пирожок». Вот, он и есть. Сюда стелим одеяло. Сюда продеваем ремни и ремнями же привязываемся. Ник наложит заклятие от ветра и полетим. До Черных гор примерно 10 часов полета. Рекомендую поспать. А высоко полетим? Запоздало уточнила я, пролезая в короб. Как там насчет температуры за бортом и кислородного голодания? «Высота? Ну, примерно 2-3 птичьих полета. Будет холоднее, чем здесь, но не критично. Выше поднимемся ненадолго, когда будем пролетать через горы, но возьмем по седловине, тоже не слишком высоко». Я прикинула расстояние. Выходила высота в районе километра над уровнем земли. По идее, не замерзнем. В короб залез Никсор и стало заметно теснее. Ариус бесцеремонно поднял нас с земли и закинул на плечи, как мешок с картошкой, и взлетел. «Вы когда-нибудь летали драконами?» «Нет? Многое потеряли?» «Но я бы отдала еще больше, если бы это происходило не со мной». На моменте старта короб замотал из стороны в сторону, как рюкзак у бегущего человека. А потом возникло ощущение, будто на лифте быстро-быстро едешь вверх. Ветра, кстати, не было. Спасибо защите Никсора. Потом болтанка утихла, и Ариус перешел на планирующий полет, изредка взмахивая крыльями. Сверху слепили яркое солнышко и голубое небо в редких лоскутах облаков. Я натянула многострадальное одеяло на нос и не заметила, как заснула. Все-таки у Никсора ни стыда, ни совести. Открыв глаза, обнаружила, что он бесстыже храпит, взяв меня за руку. Солнце прошло зенит и клонилось к закату. Внезапно дракон заложил круговой витраж и начал кругами снижаться. Почему-то заложило уши. Ник открыл глаза и улыбнулся. «Уже проснулась? Как самочувствие?» «Хорошо у меня самочувствие. Руку пусти!» «Что?» «Руку, говорю, пусти!» Ник растушевался, на ладонь выпустил. Снизу почувствовался толчок, и дракон замер, растопырив крылья. Приземлились. «Кустики там!» Сказал Ариус, выпуская нас из короба. Собственно говоря, они были только в одном направлении, ибо мы приземлились у опушки какой-то небольшой рощицы. Кругом простиралась бескрайняя степь с травой, напоминающей вереск и другие рощицы. Такие редкие, что вторая такая же виднелась где-то на горизонте. На негнущихся ногах пошла к вожделенной растительности. Кто знает, когда еще удастся сходить. Ариус велел размяться и перекусить. А он пока ненадолго отлетит. Кстати, простуда почти прошла. Немного побаливало горло и свербило в носу. Но я была вполне бодра, даже невзирая на подобный способ перемещения. «Сколько мы летели?» — уточнила я у своего бессменного дежурного. 6 часов», — прикинул Ник, глядя на солнце. «Ариус сказал лететь 10 часов. Значит, еще 4 часа. Плюс-минус час». Вскоре дракон вернулся и потребовал грузиться. «Лететь еще долго, и к Черным горам мы прибудем уже затемно». Полет проходил так себе. Из видов только небо и солнце, а спать уже не хотелось. Попыталась поиграть с Ником в города. Не вышло. Я не смогла поверить в существование Арайма, столицы провинции Британь. А Ник утверждал, что я наверняка выдумала Мурманск. К консенсусу по этому вопросу мы так и не пришли, ибо в географии сопредельных миров оба не разбирались. Делать было нечего. Стюардессы с напитками тут не ходили, телевизора не предполагалось. Книжку тоже взять не догадались, а томик, выданный Галхом, я оставила в келье. «Ник?» Я решила заодно прояснить спорные моменты во всей этой истории. «А почему мы только латаем дырки от хаоса, но не можем сами создать портал и изничтожить противника на его же территории?» «Видишь ли, медь?» Парень поудобнее устроился в жестком коробе. «Хаос, он изначален и всеобъемлющ. Помнишь, ты рассказывала космологическую теорию своего мира?» Я кивнула. «Было дело. Это когда Норрелл кинулся меня изучать. Пытливого архивариуса интересовала не только машинка, а вообще все, что я могла рассказать. Помнится, я попыталась их осчастливить знаменитым уравнением Эйнштейна. Но Норрелл, едва глянув на формулу, сказал, что это знаменитое уравнение баланса. А вот устройство Вселенной мага заинтересовало. Кажется, именно тогда мы с Ником и познакомились». Он пришел к Норреллу по какому-то вопросу, да так и остался. «Ну так вот». Убедившись, что я вспомнила, продолжил Никсер. «А теперь представь, что твоя планета — это проявленное отражение, а окружающий космос — это хаос. Условно, ты можешь защищаться от него магнитным полем, атмосферой и прочим, минимизировать его влияние. Но как ты будешь с ним бороться? Уничтожать не получится». «А теперь представь, что защита планеты рухнула или пошла дырами. И в эти дыры проникает все вредное. Так и тут. Мы можем создавать и держать барьер, латать дыры, но выйти к хаосу или попытаться его уничтожить проще наполнить космос воздухом». «Да, а все не так просто. А ведь как красиво начиналось. Попаданка, Академия, принцы. Не везет мне в попаданстве. Вот не везет». «Ник, а космос моего мира — это тоже хаос?» «Нет, это я просто для сравнения, чтобы понятно было. Твой космос — это часть твоего проявленного отражения, а хаос — он по ту сторону. Я не уверен, что вы можете даже засечь его вибрации. Ну или можете, но косвенно. Вроде что-то и есть, а что — непонятно». Я вспомнила о темной материи, антиматерии и призадумалась. «Может, и есть действительно что-то темное и необъяснимое, а мы просто не в состоянии это прочувствовать. Но хаос же обитаем? Кто же оттуда постоянно лезет?» «Обитаем. Но, как бы это сказать попроще, мы толком не знаем, кем он населен. Инквизиторы до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет. Условно, хаос поделен на 9 уровней, и у каждого уровня своя территория. Называется планом. Свой повелитель. Есть не слишком вредоносные. Например, вечные сумерки, город безумия, сад наслаждений. Есть средней паршивости, бесконечный лабиринт. Или болото, надо подумать. Проклятая библиотека, пустынные земли. А есть тройка ужаса. Лавовые озера, мертвые земли и бездна. У каждого плана хаоса свои обитатели, хотя встречаются и общие. Например, тени. Или вот, призрачные всадники. Ну и из какого плана к нам лезет пакость? В том-то и дело, что со всех. Но мастер Мар уверен, что, скорее всего, к нам пожалует библиотекарь. Повелитель проклятой библиотеки. Да и запретные знания о черных ритуалах, времени и пространстве — это больше его епархия. И это прекрасно соотносится с рассказом Ариуса, хотя бездна тоже не чурается подобного. А вот повелители лавовых озер и мертвых земель не стали бы заморачиваться столь сложными комбинациями, а просто выжгли бы Вейн дотла, еще в моменте открытия врат. Но мы не знаем, на кого вышел Астарот. И был ли повелитель один? Может, их там пара-тройка. «И последний вопрос. Почему ты раньше мне все это не рассказал?» «А ты не спрашивала?» Попытался развести руками Никсор. «Действительно, не спрашивала. Как-то не пришло в голову интересоваться этими деталями. Тем более, что Архимаг сказал, что это не моя забота. А как выяснилось, очень даже моя». Небо постепенно переходило в темно-фиолетовый оттенок, и на нем бисером рассыпались первые вечерние звезды. Они тут совершенно не такие, как у нас. Ни одного даже близко знакомого созвездия. Никсор попытался показать мне лучника, единорога, кита, но я их так и не увидела. По привычке высматривала медвежьи ковши и полярную звезду. По правде сказать, за этот перелет я порядком устала. Ариус останавливался еще два раза в таких же лесочках-рощицах посреди бескрайних степей. Но короткого отдыха все равно не хватало. А еще сильно раздражал непроходящий насморк. Вот уж не ожидала, что это станет моей самой серьезной болячкой в магическом мире. Уже совсем стемнело, когда дракон в очередной раз заложил крутой вираж и пошел на снижение. И я увидела силуэт покрытых лесами гор. Кажется, прилетели.